Глава 41. Матросы разошлись в молчании. Они поняли, в какой опасности находится фрегат, но работа заставила их позабыть страх. Они работали молча, но усердно. Достали канат. Плотники с топорами стояли у мачт в готовности рубить их. Между тем буря крепчала и становилась ужаснее. Мы были уже на 7 саженях, и ветер делался сильнее и сильнее. Я стоял на шкафуте. Возле меня был старший лейтенант и штурман. Кросс не сводил с меня глаз. Лотовой матрос продолжал кричать резким голосом. 7 сажен! 6,5! Наконец он громче прежнего закричал. 6 сажен! Время пришло. «Руби шлюпочные найтовые!» — закричал я, и когда это приказание было исполнено, прибавил. «Руби талрипы!» Талрипы и бакштаги рубились одни за другими. Мачты затрещали, и фок-мачта упала вместе с грот-мачтою. Бизань-мачта слетела вслед за ними, и фрегат выпрямился и бросился к ветру. «Из бухты вон! Отдай якорь!» Якорь с правой стороны полетел в море, и за ним другой с левой. Фрегат встал прямо против ветра, поднимаясь и опускаясь от ударов разъяренных волн. Якоря еще не задержали его. Срубленные мачты бились и плавали возле. Вся команда была наверху, имея перед глазами неизбежную гибель, между тем, как плотники заколачивали люки. Через минуту фрегат задержался на якорях, застонал, задрожал, и огромная волна перекатилась вдоль его, смыв плотников с недоконченной работы. За нею последовала вторая и третья, почти заливая фрегат и смывая в море людей, державшихся за снасти и пушки. Я сошел со шкафута, где не за что было держаться, и прижался к кнехту у грот мачты, но даже и здесь не мог бы долго держаться, если бы Боб Кросс, стоявший возле, не обвязал вокруг меня веревку в то время, когда волна стала уносить меня. Шлюпки, стоявшие на рострах, были сброшены с своего места волнами и, перекатываясь вдоль фрегата, передавили множество людей. Матросы прижались к пушкам, но я напрасно искал старшего лейтенанта и штурмана. Они стояли на шкафуте, когда первая волна перекатилась через фрегат, и, вероятно, она унесла их в море, потому что я уже никогда более их не видел. «Нам недолго ждать, Боб», — сказал я. «Да, капитан, при такой погоде канаты скоро лопнут, и нас выбросит на мель. И потом разобьет». «Да. Но тогда постарайтесь схватиться за обломок мачты. Это лучшее средство». Читателю покажется, быть может, странным, что я разговаривал с одним только Кроссом, но мы были до того ослеплены брызгами и пеной волн, ревевших вокруг фрегата, что не могли ничего перед собой видеть. И видя, как смывало людей, не успевших за что-нибудь схватиться, каждый держался за что мог. На палубе оставалось не более 50 человек, и многие из них, спеша спуститься вниз, были уносимы волнами в море. Всего мучительнее было слышать вопли и крики о помощи несчастных, раздавленных тяжелыми обломками и шлюпками, которым невозможно было подать никакой помощи. Все, что я описывал со времени отдачи якорей, случилось в несколько минут. Вдруг фрегат наклонился на правую сторону, и почти в то же время волна, ударившись с носу, окатила нас. Едва мы в состоянии были говорить, я сказал Кроссу: «Канаты лопнули!» «Да, фрегат понесет на мель и через 10 минут разобьет. Нам нельзя долей здесь оставаться». Я почувствовал справедливость этого замечания и, выждав волну, добрался до трапа и спустился вниз. Мы уселись на пушке, и Кросс привязал меня к ней платком. В каюте многие безмолвно ожидали своей судьбы. Они знали, что все кончено, что более ничего невозможно сделать, но почтительно сняли шляпы, когда я проходил мимо. «Канаты лопнули», — сказал я, — «и фрегат сейчас разобьется вдребезги. Помните, что на обломках мачт под ветром лучше всего искать спасение». «Благодарим, капитан», — сказали стоявшие возле, но едва не успели произнести эти слова, как фрегат задрожал от удара, и этот удар отразился в сердце каждого из нас. Фрегат выбросило на мель, и члены его не переставали трещать и ломаться, как вдруг новая волна ударила с левой стороны и повалила его на бок. Невозможно описать, что случилось после этого ужасного удара. Шум и смятение распространились повсюду. С каждым ударом волны сопротивление стен фрегата становилось менее и менее. С треском ломались корабельные члены, и наветренные пушки, сорвавшись со своих мест, с грохотом летели под ветер, пробивая борт. Вопли и крики смешивались с плеском и шумом волн и воем ветра. Сцена была ужасная. Наконец, сильнейший треск возвестил, что фрегат уступил силе волн, и вода хлынула со всех сторон. Невдалеке плавала грот мачта, то погружаясь, то поднимаясь из волн. Кросс бросился к ней вплавь и сделал мне знак следовать за ним. Я бросился в море, и через несколько минут мы оба держались за один обломок мачты. Осматриваясь кругом, я видел, что около 20 человек держались у мачты. Многие из них были в совершенном изнеможении и на глазах моих погружались в море. Но в эти страшные минуты каждый думал только о собственном спасении, и чувство самосохранения превозмогло все. Наступала ночь. Волны, изменяя свой цвет из желтоватого в зеленый и серый, наконец сделались черными, и только на вершинах их сверкала белая пена. Совершенно изнеможенный, я задремал на обломке, имея половину тела в воде. Но когда, потеряв равновесие, я пробудился, то увидел над собою чистое небо и яркие звезды. Я осмотрелся кругом и увидел, что волнение стало меньше, и ветер сделался тише прежнего. «Кросс», — сказал я. «Здесь, капитан, у вас под ветром. Ветер стихает, и к утру будет прекрасная погода». «И я тоже думал, капитан. Слава богу, он не даст нам погибнуть. Подождем рассвета». Нам оставалось еще ждать 3 или 4 часа. Но в это время ветер начал постепенно стихать. Скоро осталась одна только зыбь. Я крепче схватился за мачту и поднял голову, чтобы осмотреться кругом. В нескольких саженях от нас плавала фок-мачта с множеством людей. Носовая часть фрегата высовывалась из воды, но кормовая уже зарылась в песке и была совершенно затоплена. В то время с обломков фок-мачты кто-то закричал нам: «На грот мачте! Алло! Алло!» — отвечал Кросс. «У вас ли капитан?» «Здесь!» — отвечал Кросс. «Жив и здоров!» Дружное «Ура!» грянуло вместо ответа и тронуло меня до глубины сердца. Я вполне оценивал привязанность людей, которые вспомнили обо мне в таком положении. Мне стало грустно, когда, осматриваясь кругом, я увидел, что из них осталось не более 40 человек. Однако наступало время действовать. «Кросс», — сказал я, — «теперь тихо, и чем оставаться здесь, нам лучше доплыть до фрегата и усесться на нос, который торчит из воды. Там нас скорее увидят с какого-нибудь корабля». «Правда ваша», — отвечал Кросс и с этим словом бросился вплавь к фрегату. Я последовал за ним. И так как расстояние до него было не более 40 сажен, то мы скоро добрались и влезли на бак. Некоторые из матросов последовали за нами, Но одни, изнемогая от усталости, погружались в море. Другие остались замертво на мачтах, как окоченелые трупы. На обломках фрегата нас собралось только 26 человек. Мы обрадовались, найдя это пристанище, и улеглись на палубе. Около полудня сон заставил несчастных забыть на время свои страдания. Кросс, я и один из матросов с переломленной рукою бодрствовали вместе. Последний не мог заснуть от чрезмерной боли и, кроме того, мучился жаждою. С юга дунул ветерок и оживил в нас надежду. Наступала ночь, и люди все еще спали. Мы с Кроссом также последовали их примеру. Ночь была холодная, и, проснувшись поутру, мы были измучены жаждою. Все просили воды. День показался нам ужасным и томительным. Мы изнемогали. Я снова заснул, но Кросс разбудил меня. «Капитан, дождь идет. Если прикажете, мы наберем воды». «Буди всех, Кросс. Нельзя терять такого случая. Он может спасти нам жизнь». Матросы мигом вскочили на ноги и стали сбирать дождевую воду кто как мог. Вытащив из люка два ведра, они наполнили их водою. Между тем солнце разогнало тучи, и жар сделался нестерпимым. Вдруг на западе показался парус. Судно шло к нам, и скоро мы рассмотрели, что то был куттер. Он увидел нас, спустил шлюпку, и через минуту, войдя на палубу куттера, мы благодарили небо за свое избавление. Командир сказал нам, что он никак не предполагал, что мы разбились, хотя знал о погибели Астреи. Однако мы не в состоянии были много говорить, и, подкрепив себя пищей, крепко заснули в чужих койках. Долгий сон освежил меня, и за завтраком я позабыл прежнее горе. Куттер шел к острову Гельголанду, где мы могли найти средства возвратиться в Англию. «У меня есть к вам письма, капитан Кин», — сказал лейтенант, командовавший куттером. «Благодарю вас. Мне будет очень приятно прочесть их». Он принес мне большой пакет, и я начал рассматривать письма. Прежде всего мне попались казенные бумаги, но я отбросил их в сторону, потому что, потеряв фрегат, не мог иметь в них нужды. Три письма присланы были из Англии. Одно от лорда Деверсли, в котором он писал, что чувствует себя нездоровым. Второе было от матушки. Третье с черной печатью от мистера Вардена, который извещал меня о внезапной кончине лорда Деверсли. Это известие поразило меня как громом. Мистер Варден писал далее, что лорд оставил мне свое имение, то есть все, что мог оставить. «О, лучше бы он оставил мне одно только имя!» — вскричал я с горестью. «Что с вами, капитан Кин?» — спросил Кросс, входя в каюту. «Я получил очень дурные вести. Лорд Деверсли умер». «Дурные вести, очень дурные», — отвечал Кросс. «Это хуже, чем потерять фрегат. Но, капитан Кин, потеряв и отца, и фрегат, вы должны еще благодарить Бога за свое спасение». Я отвернулся, потому что сердце мое было полно горести. Кросс вышел, чтобы меня не беспокоить. На другой день мы пришли к Гельголанду, и губернатор просил меня жить у него, пока не представится случай отправить нас в Англию. Я был неутешен. Внезапная смерть лорда Деверсли оставила меня без покровителя и разрушила все мои планы. Мне казалось, что предмет моих долгих исканий навсегда для меня потерян. Вся надежда быть когда-нибудь признанным лордом Деверсли навсегда для меня исчезла. Потеря прекрасного фрегата и такого множества людей еще более меня беспокоила. Я знал, что военный суд оправдает меня, но со смертью лорда Деверсли терял всю надежду на повышение. Через два дня Боб Кросс пришел ко мне и нашел меня совершенно расстроенным. Он старался ободрить меня и сказал, между прочим: «Что касается до потери фрегата, капитан, то никакие человеческие усилия не могли бы спасти его, и никто лучше вас не исполнил свои обязанности. И мне кажется, что теперь вам необходимо показать, что ваше рвение к службе еще сильнее прежнего». «Каким же образом?» «Вам известно, капитан, что французы теперь бегут из России. Говорят, что они выгнаны из Гамбурга, и я слышал, что канонерские лодки идут отсюда, чтобы действовать против куксгавенских батарей. Вы можете со своими матросами присоединиться к ним, и это лучше, чем сидеть здесь без дела». «Хорошо, я подумаю. Через час приди ко мне за ответом». Кросс вышел, а я остался в нерешимости, как вдруг приехал губернатор отдать мне визит. После первых приветствий я завел разговор об экспедиции. Он сказал мне, что русские вошли в Гамбург, что французские гарнизоны в Куксгавене находятся в большом расстройстве и что две канонерские лодки готовятся атаковать укрепление. «Гамбург», — подумал я. «Минна со своим отцом также находится в Гамбурге. Воспоминание о ней родило во мне новые чувства и возбудило воображение. Я сказал губернатору, что желал бы со своими людьми присоединиться к экспедиции, и он с радостью согласился на мою просьбу. Наши сборы были недолги. Не имея при себе ничего, кроме платья, мы не теряли напрасно времени. Выбрав тихое и ясное утро, мы снялись с якоря и, войдя в реку, увидели, что французы уже оставили батареи. Я с Кроссом поселился на берегу, а лодки пошли в погоню за приватиром.